Глава вторая. Счастливые охоты. Ласковый метишь и рот и точно не назовешь. Пот заливает глаза, одежда прилипает к телу, и вот ты уже мечтаешь об искристом снеге, о летящих на масленицу с горки санках и, конечно, о катке на Таврических прудах, где ты когда-то провел пару часов с любимой девушкой. Да что там, просто мечтаешь о морозе и о пронизывающем питерском ветре. И перестаешь понимать, как это можно страдать от холода. Особенно, когда обязанности заставляют тебя ковыряться в контактах проводов в душных внутренностях броненосца. А ведь каждый день приходится. Из-за этой чертовой влажности постоянно что-то выходит из строя. Вызов на мостик Саймонов воспринял как счастливую паузу. Не переодевшись, в пропитанной потом одежде, он прибыл к Эссену за несколько минут и с удовольствием подставлял, хоть и жаркому, но ветру, свое лицо. «Василий Михайлович, возглавьте досмотровую партию на этот пароход. У вас 20 минут, чтобы выглядеть соответственно». «Слушаюсь, Николай Отович, только 20 минут». «А и правильно, отправляйтесь как есть, все равно после душа вспотеете», — усмехнулся Эссен. «Меньше возиться там будете. Отправляйтесь. И спалать вам». Лейтенант спрыгнул в шлюпку, отходившую к английскому угольщику. Глядя на борт и корабль вообще, Василий отказывался верить, что это чумазое судно принадлежит владычице морей. Капитан Бьянки, так называлась эта посудина, был немногим старше Василия и традиционно возмутился пиратскими действиями русских. Грузом было 3000 тонн бездымного кардифа, порт назначения – Пусан. «Вы не имеете права нас задерживать. Мы везем уголь в нейтральный порт», – пытался возмущаться англичанин. «Кэптен, это даже не смешно», – усмехнулся Саймонов. «Вы везете боевой уголь в порт, который давно захвачен японцами, как и вся Корея. Вы в самом деле рассчитываете, что мы пропустим ваш корабль и груз, предназначенный для того, чтобы сгореть в топках японских броненосцев и крейсеров? Вы можете протестовать сколько угодно, но в Пусан ваше судно не попадет. Как и вообще никуда севернее места, где мы имели счастье вас встретить. Я не знаю, что решит призовой суд. Может, вам и удастся получить компенсацию за конфискованный груз. Но мне кажется, что даже свой корабль вы уже потеряли». Англичанин еще попытался повозмущаться ради чести флага, но Саймонов уже перестал обращать на него внимание всерьез. «Вы можете грозить России самыми страшными карами, но будет так, как я сказал. И если даже предположить, что вы меня убедите, решение принято не мной, а моим командиром. И адмирал, я уверен, примет такое же. Так что не тратьте нервы понапрасну. Ваш уголь сгорит в топках наших кораблей. Как бы вам это ни было неприятно, кэптен, Бьянка пойдет с нами». Кроме английского угольщика, Пересвет встретил еще двух французов, но их даже останавливать не стали. Портить отношения с Францией сейчас было просто недопустимо. Еще один англичанин вез 8-дюймовые снаряды Вейхавей, хотя было известно, что это совершенно не характерный калибр для британцев, да еще в таких количествах 2000, что стрелять ими Вейхавей некому, и они совершенно конкретно будут переданы на японские крейсера. Инкриминировать английскому капитану было нечего, и его Нордстар пришлось пропустить. А вот норвежскую Валькирию, перевозившую в Чемульпо рельсы и шпалы, отправили на дно с чистой совестью. В точку рандеву русская эскадра в общей сложности провела еще 3 приза, кроме Бьянки, захваченной Пересветом. Один угольщик был призом Баяна, один захватила Паллада, но больше всех удивила Полтава, самый тихоходный из кораблей русской эскадры. Она привела немецкий рефрижератор, везший в Йокосуку мороженые свиные туши. Эскадра была обеспечена свежим мясом надолго. Кроме того, были утоплены еще 3 парохода, которые везли в Японию или Корею броневые плиты, хлопок, азотную кислоту, фенол и 120-миллиметровые гаубицы. Охоту можно было считать удавшейся. Борт броненосца «Микаса». Первая эскадра шла на юг, только она. Вторая осталась охранять коммуникации. Катаока со своим антиквариатом продолжал блокаду Порт-Артура. А вот Тога с броненосцами, отрядом адмирала Дева и усиленный крейсерами Якума и Осама, направлялся разыскивать корабли Верена в Индонезии. Адмирал нисколько не верил в успех экспедиции, слишком обширна была акватория, слишком мало у него кораблей, слишком плохо налажены передачи информации в этом архипелаге. Шансы около нулевые, но обозначить, сымитировать бурную деятельность после фиаско под Порт-Артуром было необходимо. Ни император, ни министры, ни армия, ни народ не поймут, почему флот, упустивший врага, будет сидеть сложа руки. А шансы найти русских почти никакие. Всего 6 крейсеров-разведчиков, кроме отряда Дева, удалось прихватить с собой Суму и Акаси. для поисков на такой огромной площади океана в мешанине островов. Вспомогательные крейсера Тога взять с собой даже не пытался. Отвлекать от перевозок на материк такие вместительные корабли можно было только в самом крайнем случае. Ведь они только номинально числились вспомогательными крейсерами. На самом деле их использовали как войсковые транспорты. Неделя поисков, как ожидалось, не дала каких-нибудь результатов, но на шестой день Тога узнал о бесчинствах, которые творили русские в Малакском проливе. Стало совершенно ясно, что Верен со своими кораблями уходит через океан, навстречу Балтийской эскадре. Стал вопрос о дальнейших действиях японского флота. «Ты меня звал? Хихатира!» В каюту командующего зашел начальник штаба адмирал Като. «Заходи, Тамасабура, садись, есть разговор». «Слушаю». Като присел на указанное кресло. «Давай-ка сыграем. Побудь, как это делали раньше в Европе, адвокатом дьявола. Я тебе расскажу о своих планах, а ты их должен безжалостно раскритиковать, а? Я знаю, кто такой адвокат дьявола. Ну, давай попробуем, начинай». Позиция первая. Если Верен соединится с Рождественским, то объединенные силы русских будут сильнее нас. Согласен. Значит, желательно разбить их по частям. Очень желательно. А как? Вариант первый. Если верить разведке, то часть кораблей Балтийской эскадры должна пройти Средиземным и Красным морями. Мы можем сделать рейд через Индийский океан и успеть прихватить их возле Адена. С нашими силами мы легко их разгромим, так? Что скажешь? То есть я начинаю играть за русских? Ну, изволь. Эти планы явно составлялись без расчета того, что мы сейчас будем в Индонезии. А русским этот факт известен, можно не сомневаться. Нужно быть круглым идиотом, чтобы не продумать ситуацию, которую ты озвучил. Русские просто пойдут все вместе вокруг мыса Доброй Надежды. А есть еще более интересный вариант. Часть русской эскадры проходит Гибралтар. Нам об этом любезно сообщают англичане. Мы стартуем через океан. Русские же через пару дней выходят обратно в Атлантику и соединяются где-нибудь в Дакаре. А мы, надрывая машины, измучивая людей, торопимся ограниченными силами к Адену. И только там узнаем, что ждать тут некого. Я бы на месте русских так и поступил. Твой ход. Да, ты прав. Мне просто нужно было услышать то же самое, о чем думаю я из уст другого грамотного в нашем деле человека. Продолжаем. А если попробовать поймать эскадру Верена? Он уходит через океан. Явно на Мадагаскар. Уверен? Почти. Ах, почти. Ну ладно, продолжай. Ну, тут все ясно. Они становятся на якорь, чинятся, грузятся и явно настроены на длительное ожидание балтийцев. А тут мы. Уж артурскую эскадру мы разобьем наверняка и вырвем этот главный козырь из рук русских. Ты уверен, что Верен, придя на Мадагаскар, не узнает, что мы вышли следом? Мы можем как угодно стараться соблюдать скрытность, но нет абсолютной гарантии, что с какой-нибудь лодки не разглядели наш выход следом за Вереном. Далее. Ты готов выйти всей эскадры немедленно? Можешь не отвечать, зная, что нет. Нужен уголь, и нужны угольщики. Это неделя минимум. И потом мы поползем со скоростью самого медленного угольщика при эскадре. Через океан поползем, черт побери. А то, что треть нашего флота океанскую волну держит, очень неважно. Ты учел? Вспомни Унеби. Только по дороге туда пару кораблей можем потерять. Теперь там. Бой у Шантунга помнишь? Помнишь, что Микаса не утонул только благодаря штилю, когда у него отвалилась броневая плита? А у русских будет лишь на один броненосец меньше. Ладно, перетопим мы их. Но пару броненосцев или броненосных крейсеров ты обратно до Японии точно не доведешь. А то, что доведешь, будет совершенно убитыми машинами. Обвальный выход из строя почти всей механической части. Рождественский при этом со своими 8 броненосцами будет висеть у нас на плечах. Ведь наше главное преимущество в бою с ним – скорость. Вот ее-то как раз у нас и не будет после такой экспедиции. А если Верен будет уверен, что мы возвращаемся отсюда в Японию? Ну и как ты это организуешь? Телеграф раскинулся по всему миру. И я бы на его месте не поверил в наше возвращение, если по дороге отсюда наши корабли не зашли бы ни в один порт. К тому же, у тебя есть 100% гарантия, что Верен идет именно на Мадагаскар? А если в Занзибар? А если вообще в Кейптаун? Или у них с балтийцами назначена точка рандеву где-то еще? Мы прогуляемся через океан, никого не найдем, и придется возвращаться, как говорят русские, не солоно хлебавши. В общем, авантюра с любой точки зрения. Мы не в казино, Хихатира, чтобы делать такие бездумные ставки. Спасибо. Ты сказал именно то, что я и ожидал услышать. Идем домой. Чинимся. Готовимся. Ждем. И пусть меня хоть раз жалуют, но нам нужно встретить русских у наших берегов. Сильными, свежими, подготовленными.